Глава 11. Луна не показывалась, но Эльдис внутренним, почти звериным, обостряющимся в опасности чутьем, ощущала приближение полуночи. Кольберн и его хирдманы давно ушли. Она осталась здесь одна, в поле павших. Единственная искорка жизни в мертвой долине. Невидимый за темными осенними тучами брат Суль отсчитывал колесами своей повозки последние мгновения ее жизни. Земля была ледяной. Эльдис дрожала, не чувствуя рук и ног, онемевших от холода и безжалостно затянутых ремней. Она то принималась биться, бездумно и бесполезно, как попавший в ловушку зверек, то потом лежала на спине, рыдая от отчаяния, холода и режущего чувства близкой гибели. Не верилось, что никто не придет. Ни Вигмар, на которого она привыкла полагаться, ни Хроархельд, не признававший ее своей дочерью, ни Фрухлода, ни Гюда, ни Гримопушка. Никто, ни один из живых. Отныне она отдана миру мертвых. Темные альвы. Никогда раньше Эльдис не приходилось думать о них. И в памяти мелькали беспорядочные обрывки древних стихов. «Стонет род Карлов» или «Встанет род Карлов у каменных врат». «Племя лесное у каменных врат». Эти каменные врата не давали Эльдис покоя. В тишине, за звоном в ушах, порожденным дрожью холода и собственными рыданиями, она невольно различала тяжелый подземный гул. Они идут. Открываются каменные врата, а за ними темнота. Темнота валит неудержимым потоком, оглушает, ослепляет, душит. Временами Эльдис впадала в забытье. Потом, вздрогнув, снова приходила в себя и не знала, долго ли пролежала без чувств. Но полночь еще не наступила. Значит, тьма заволакивала ее сознание лишь на несколько мгновений. Ночные духи мучили ее этими перепадами из сна в явь. Страшную явь, ужаснее всякого сна. И снова Эльдис ощущала ледяную землю, мучительную боль в связанных, отекших и застывших в ледышке руках, судороги в пересохшем горле. Но больнее всего был новый прилив отчаяния и сознания, что она упускает последние мгновения своей жизни. Каким прекрасным теперь казался мир, бывший прежде таким скучным. Какой милой и уютной усадьба Серый Кабан. Какой спокойной и радостной жизнь там, среди близких людей. Где же теперь та жизнь, казавшаяся незыблемой и вечной, как столпы гранитного круга? Чья злая воля ее разрушила? От нестерпимого желания вернуться в прошлое сознание мутилось. И Эльдис уже хотела, чтобы за ней пришли скорее, только чтобы кончилось это мучение. Где-то у подножья кургана раздался шорох. Эльдис вздрогнула и снова очнулась. Нет, это не ветер. Это кто-то большой и тяжелый. Захлебнувшись ужасом, Эльдис на миг перестала дышать. Это они. Маленькие темные фигуры, похожие на червей, ползут по склону, подбираясь все поближе. Вот сейчас они схватят ее ледяными лапами и потащут за собой под землю, в холодное тесное пространство, где никогда не наступит утро, никогда не светит солнце. Вздохнуть не удавалось, словно груды холодной земли уже сдавили грудь. Из последних сил, порожденных отчаянием, Эльдис пыталась биться, напрячь онемевшие руки, сбросить ремни, хоть как-нибудь сползти с кургана. А они подошли уже близко. Чья-то огромная тень мелькнула над головой Эльдис. И это был не карлик Альф, скорее великан. «Эльдис!» — шепнул голос. «Эльдис, где ты? Ты жива?» Эльдис, не разбирая и не осознавая слов, смогла ответить только слабым щенячьим поскуливанием. Ей хотелось кричать, но крик застрял в груди ледяным колом. Горло стиснуло судорога, так что Эльдис закашлялась, давясь и хрипя. Чьи-то огромные руки задели ее голову, коснулись ледяной мокрой щеки. Кто-то коротко охнул. «Однорукий ас!» Широкие ладони зашарили по телу Эльдис, и она успокоилась. Это не темный Альф. Ночной пришелец был большим и дышал теплом, как человек. Он коснулся ее шеи, глубоко вздохнул, нашарил ремни на ее руках. «Жива! Слава Фрик и Хлин! Сейчас не бойся! Не бойся меня! Я тебя освобожу!» «Ты кто?» — хотела выговорить Эльдис, но не смогла. Она дрожала так, что стучавшие зубы прикусили одеревеневший язык. «Не бойся! Я тебя уведу отсюда! Тебя не тронут!» — шептал великан кончиком ножа, осторожно поддевая ремни, стараясь не задеть в темноте кожу жертвы. Как видно, называть своего имени ему не очень хотелось, но Эльдис уголком сознания угадывала кого-то знакомого. «Ты можешь идти?» Покончив с ремнями, великан приподнял Эльдис, помог сесть, но у нее так жестоко болела и кружилась голова, что недавняя пленница снова упала. Тогда спаситель взял ее на руки и снес с кургана. С каждым шагом Эльдис приходила в себя, ощущая, что возвращается в прежний мир, мир живых людей, где каждое утро появляется солнце. «Сейчас, сейчас!» – бормотал великан, снова усаживая ее на землю возле темного огромного коня. «Надо бы разжечь костер, но нельзя, увидят. Сейчас поедем, потерпи еще немного». Эльдис не отвечала. Великан исчез, но было слышно, как он возится с чем-то на кургане. Потом вернулся, стал шарить по седельным сумкам своего коня, вытирая лицо рукавами и подолом когда-то праздничной, а сейчас грязной насквозь холодной одежды. Эльдис скорее с изумлением, чем с радостью осознала, наконец, что случилось. Она спасена. Темные альвы остались без жертвы. Ранняя гибель отменяется. «Ты кто?» – наконец сумела выговорить Эльдис. «Ох, ты же замерзла!» – сообразил великан и шепотом выбронил сам себя. «Сейчас!» Плечи и голову Эльдис накрыла большая пушистая шкура. «Можешь встать?» – снова спросил великан, но тут же махнул рукой. «Держись за меня!» – подхватил Эльдис на руки и посадил на коня перед седлом. Во всей своей фигуре, в каждом движении длинных рук и ног, ощущалось что-то знакомое. Но Эльдис не могла собраться с мыслями. Главным потрясением для нее – было именно спасение, а кто это сделал, казалось не слишком важным. Главное, за ней пришел живой человек. «Держись за гриву», – велел тем временем освободитель, и Эльдис послушно вцепилась окоченевшими пальцами в густой конский волос. Без указаний великана она едва ли догадалась бы это сделать. Все же девушка еще плохо понимала, на каком свете находится. Вокруг царила та же холодная тьма. Великан тем временем сам вскочил в седло и велел. «Держись за меня!» «Крепче держись, сейчас быстро поскачем!» Эльдис выпустила гриву, прислоняясь к груди великана, и обхватила его за пояс. Толстая шерстяная ткань плаща показалась очень теплой на ощупь, и она поспешно приникла к своему спасителю, надеясь согреться. «Ухватилась?» – шепнул тот, подбирая поводья. «Поехали!» Конь тронулся с места. Эльдис прижималась к груди великана, и от движения, от близкого живого человека кровь быстрее побежала по ее жилам. Тепло понемножку стало проникать в застывавшие члены. Дрожь унялась, дышать стало легче. Эльдис положила голову на плечо великана и закрыла глаза. Конь мчался через темноту, но Эльдис уже не боялась. Она была не одна. Чувства и память возвращались. И вдруг девушка сообразила, чей голос разговаривал с ней, и чья светловолосая в тонких кудряшках голова мелькала во тьме. «Это же Гейр, сын Кольбьерна!» Если бы Гейру еще вчера предсказали, что он пойдет наперекор обычаям и желаниям всего рода, помешает отдать погибшему брату последний погребальный долг, он ни за что не поверил бы. Да и сейчас, мчась по темной долине с дрожащей девчонкой перед седлом, не верил, что сделал это. Ведь как хорошо, как ловко, как умело сделал. Такое бы умение, дерзость, решительность, да на что-нибудь другое. И ремни собрал, и все приданное затолкал в седельные сумки, как будто его забрали альвы. И мед с пивом вылил в землю. И даже черный камень размером с конскую голову из ручья притащил. Мысленно оглядываясь, Гейр придирчиво проверил, не упустил ли чего-нибудь. И все равно не мог поверить, что сделал это. Вроде все в порядке, следов не останется. Свежая земля на кургане ночью подмерзла. И не проминалась под ногами. Ремни он нарочно резал только в одном месте, чтобы не потерять в темноте ни одного обрывка. А камень что? Он камень и есть. Он будет молчать, и теперь ни один колдун не определит, был ли он когда-нибудь темным альвом, или так и лежал камнем с тех пор, как светлые асы разбрасывали эмировы кости. И как такое только в голову могло прийти? Если бы Гейру рассказали про другого парня, который пожалел девчонку, сестру кровного врага, и из-за нее лишил родного, бесчестно убитого брата посмертной охраны подземных владык, он счел бы его бессовестным безумцем, с трепетным сердцем кобылы и глиняной головой. Но вот она, сокровище с сопливым носом, прижимается к груди, как младенец к матери. И сейчас Гейру было все же спокойнее, чем на поминальном перу, когда все люди сидели в теплом доме, пили пиво и ели горячее мясо, а маленькая, глупенькая, ни в чем не повинная девушка лежала связанная на холодной земле и ждала, когда за ней придут. Ее жалобные крики, ее плач стояли в ушах у Гейра. От них кусок застревал в горле. Он старался гнать прочь неуместную, глупую жалость, но вдруг подавился, да так, что слезы полились градом, и дядька Хальм долго колотил по спине, пока Гейр не смог снова вздохнуть. И тогда он поднялся, рукавом вытер слезы, кивком поблагодарил родича и вышел. Знак богов. Когда человек чего-то хочет, любая мелочь сойдет за знак богов. Почему-то Эльдис никак не связывалась в сознании Гейра с Вигмаром, сыном Хроара. Он просто привык видеть ее рядом с лисицей, но между ними не было никакого сходства, да и дочерью Хроара ее не называли. И Гейр считал ее кем-то вроде воспитанницы Хроара и Хлоды. Да, отныне ненависть и месть Вигмару лисице станут целью жизни всякого, в ком течет кровь строллингов. Но трудность для Гейра состояла в том, что Эльдис тут как бы ни при чем. «Ты там жива?» – шевельнув плечом, вслух спросил он, когда поле павших осталось далеко позади. «Эй, невеста Свартальвов!» «А?» Тяжелая голова Эльдис приподнялась, и в хриплом голосе звучало столько растерянности, что Гейр пожалел, что разбудил девушку. «Ничего», – Гейр передумал разговаривать. Внезапно ему стало стыдно перед ней самой за свой непонятный поступок. «Спи давай, еще не скоро приедем». «А куда мы едем?» – наконец догадалась спросить Эльдис. «К гриму опушки. Он ведь с вами дружил? Он тебя примет и спрячет. Отдашь ему это, все золото и все прочее». «Да, он меня примет. И Гюда, и Асдис», – забормотала Эльдис, вспоминая хорошо знакомую семью. Ощущения жизни и память вернулись к ней во всей полноте. Она разом вспомнила все, что предшествовало ее спасению от каменных врат Свартальфхейма. «Ой!» – вскрикнула она. «А как же? А где?» Гейр невольно напрягся. Эльдис почувствовала это и осеклась. Не решилась произнести имя Вигмара. «А как же Хроар и Хлода?» – спросила она чуть погодя. «Они же ищут меня!» «Хроар уже никого не ищет!» – зло ответил Гейр. Но тут же пожалел Эльдис, который предстоял такой тяжелый удар, и он добавил мягче. «Его уже нет!» «Он...» – Эльдис вскрикнула. «Конечно!» Сидя в чулане усадьбы Оленья Роща, она беспокоилась о себе и о Вигмаре, а подумать о Хроара и родной усадьбе ей не пришло в голову. Безногий хозяин тоже казался ни при чем, но ведь строллинги думали иначе. В испуге она отстранилась от человека, причастного к смерти ее названного отца. Но порыв ветра показался таким нестерпимо холодным, что Эльдис, не думая, снова прижалась к груди Гейра и только потом спросила. «Вы убили его?» В голосе ее густо дрожали слезы. Гейр уже предчувствовал, как их холодный поток льется ему за ворот и ползет по груди. «Мы предлагали ему выйти вместе со всеми», сдержанно стараясь подавить чувство вины, ответил он. «Мы всех выпустили, и женщин, и челядь, и даже хиртманов. И ему предлагали выйти, а он не захотел. Ваш один хиртман такой, с обгорелой бородой, не знаю, как его зовут. Он сказал, что Хроар отказался выходить и сам выбрал сгореть вместе с домом». Ответом послужили всхлипы. Эльдис оплакивала Хроара, дом, Вигмара. Все, из чего складывалась ее прежняя жизнь, и что утрачено безвозвратно. И Гейр не утешал ее, так и нужно, прошлое должно быть оплакано. Эти мысли были слишком мучительные для самого Гейра, и он подхлестнул коня, стремясь скорее довести Эльдис до грима опушки, сбыть с рук и постараться забыть о ней и о своем безрассудстве. Его терзало чувство вины перед родичами, чувство вины перед Хроаром и Эльдис. С такой непримиримой яростью, как это возможно только в 18 лет, когда человек взрослеет, и поначалу кажется, что именно он отвечает в этом сложном мире решительно за все. Он и никто другой. А на самом деле отвечает род. Отвечают отец и дядьки, братья и деды, умершие предки. И среди их множества такое мнение ценно только тогда, когда служит общему благу. И твоя собственная ответственность не больше твоей доли за большим столом. Но вот почему-то предки и родичи могли пить пиво возле горящего очага, зная, что в ночной темноте молоденькая девушка, почти ребенок, рыдает от ужаса и чувства обреченности, лежа на стылой земле. А он, Гейр, из рода Строллингов, четвертый сын Кольбьерна, не мог. Здесь кончился род, и начался он сам. На стук Гейра выскочила старая Боргтруд. Она не удивилась, как будто заранее знала, что среди ночи к ней приедет девушка, которой уже полагается быть в Нижних мирах, и привезет ее парень, которому полагается желать ей беспрепятственного путешествия в Свартальфхейм. «Давай сюда», — сказала старуха, снимая обессиленную Эльдис с коня. «У меня и огня горит, и вода теплая есть. Я ее медвежьим салом разотру, и не чихнет завтра». «Возьми там у нее», — крикнул Гейр вслед старухе. Там ожерелье и два браслета. Но Боргтрут уже ушла с Эльдис в дом. За порогом послышались изумленные восклицания домочадцев. Гейр постоял, потом снова сел в седло и медленно поехал прочь. Что-то подсказывало ему, что нет надобности просить старуху о сохранении тайны. Она и так никому ничего не скажет. А ему надо возвращаться домой, чтобы там с решительным лицом слушать разговоры о будущей мести. И стараться не вспоминать о собственном безумии, потому что внятно объяснить свой поступок Гейр все равно не смог бы. Вдруг вспомнилось залитое слезами, искаженное горем, но все равно прекрасное и горячо любимое лицо Рагны Гейды. И Гейр устыдился только что сделанного. Он чувствовал себя преступником, предавшим и брата, и сестру, которая не осушает слезы и ждет от родичей достойной мести. А он? Проявленная слабость казалась глупой и детской, но опомниться поздно. Ударив коня плетью, Гейр поскакал быстрее, прикидывая, успеет ли домой до рассвета. Ночи заметно удлинились, может быть, и успеет. Гейр все подгонял и подгонял коня, надеясь оставить позади глупую растерянность и стыд, и сжимал зубы, стараясь таким образом укрепить свой дух. Он еще не знал, что от себя не убежишь. На рассвете Эльдис проснулась на лежанке возле Гюды, большой и теплой, как корова. Спину ломило, горло болело, голова казалась неподъемно тяжелой. Нос щекотал длинноволосый мех волчьей шкуры. Эта шкура почему-то казалась драгоценностью. И Эльдис вспомнила. Вспомнила, что эта шкура, оставленная ночным великаном по имени Гейр, сын Кольберна, теперь составляет почти все ее земное достояние. У нее больше нет ничего, ни дома, ни родных. Кости Хроара погребены под обломками пожарища. Хлода и Хамль нашли, должно быть, приют в чужом доме, подальше от строллингов. А Вигмар? Эльдис не знала, где он теперь. Ее брат, ее друг и главный защитник. Одно было ясно. Сюда, на Квиттинский север. Вигмару закрыт путь так же прочно, как если бы их и правда разделили каменные врата подземного мира. Кто больше всех выиграл от истории с жертвоприношением в святилище Гранитный Круг, так это Бальдвик Окольничий, Хельд из Рауделанда. Его дружина насчитывала всего 12 человек, а теперь в ней стало 15. По крайней мере, сам Бальдвик утверждал, что Вигмар-лисица стоит троих. Конь не дотянул до усадьбы Бальдвига совсем немного. Вигмар прошел пешком только одну короткую долину и низкий перевал. И успел в последний миг. Дружина Бальдвига уже поднималась и седлала коней. «Вигмар, вот так гость!» Увидев в воротах знакомую фигуру с копьем на плече, Бальдвик изумленно хлопнул себя по бокам и схватился за морду вырезанного на столбе деревянного змея, оберегающего от наваждения. «Вигмар, сын Хроара, ты ли это? Или тролли? Или ваша таинственная лисица-великан морочит меня?» Хирдманы, домочадцы, женщины, несколько умерив суету, с любопытством разглядывали Вигмара. За спиной хозяина мелькнуло молодое женское лицо, в обрамлении серого вдовьего покрывала, и снова скрылась. «А разве ты приглашал в гости троллей или даже Грюлу?» – устало спросил Вигмар. Сейчас ему не хотелось шутить. Собственный голос отдавался в ушах гулким звоном, и казалось, что он говорит слишком громко. Остановившись перед входом в дом, Вигмар оперся на длинное древко поющего жала, чтобы не шататься. В ногах ощущалась слабость, а ум отказывался решать, во сне все это происходит. Или наяву. Нечто подобное бывает, когда пройдешь через ночь от зари до зари. И особенно, если стараешься не вспоминать оставленное за спиной. Длинную пустынную ночь, навек отделившую тебя от прежней жизни. «Нет, я приглашал тебя. Но на достойную встречу у меня едва ли достанет времени. Мы совсем собрались ехать. Впрочем, заходи в дом». Бальдвик наконец разглядел необычный вид гостя и понял, что тот неспроста явился к нему на заре. Бальдвик Окольничий не умел удивляться, а вместо этого стремился дойти до сути каждого странного явления. Вигмар вошел в дом, сел на указанное место, выпил предложенную чашу со слабым светлым пивом и повертел пустую посуду в руках, словно впервые видел подобный предмет. «Не сочти меня неучтивым, если я сразу спрошу, что привело тебя в мой дом», — осторожно начал Бальдвик, сбоку разглядывая лицо гостя. «Такое знакомое, но странно потемневшая, утомленная, с полуопущенными веками, отмеченная печатью тяжелого внутреннего чувства. Я не стал бы никого торопить, но если мы не отправимся сегодня, то не успеем к сроку на Тинг, и тогда все пойдет прахом. А нет ли у вас каких-нибудь новостей?» «Да так, безделица», — бросил Вигмар, не отводя глаз от узора на бронзовой чаше. Ему казалось, что он все еще скачет. В голове бродил звонкий туман. Язык сам метал слова, не советуясь с рассудком. Один человек хотел получше рассмотреть мое копье, но подскользнулся и упал. Да так неудачно, что наконечник было видно до спины. Бальдвик открыл рот, но тут же закрыл его снова. «Что тут сказать?» «Да что ты говоришь? Сам не глухой. Слышал». «Не может быть. Еще как может. Вот так беда. Это смотря для кого». «Ну что ж», — рассудительно выговорил он наконец. Не удивляясь и не ужасаясь, лишь вглядываясь в лицо гостя и стараясь понять его нынешнее настроение. А вот это сделать по замкнутому и закрытому лицу Вигмара было нелегко. «Я всегда знал, что ты не трус, а тот неудачливый человек, как видно, в это не верил и захотел сам убедиться». «Да», — деревянным голосом ответил Вигмар. Поднял, наконец, глаза, но посмотрел не на хозяина, а на стену перед собой, словно разговаривал именно с ней. Он еще не привык к своему новому положению среди людей, и вести беседу, обращаясь к чаше или стене, было легче. «Тот человек все время бронил мои стихи. Ты же понимаешь, такого ни один скальд не потерпит». «Ну, мы не так привередливы», — вынес решение Бальдвик и бодро хлопнул себя по коленям. «Можешь быть уверен, у меня твои стихи понравятся всем. Я рад твоему приезду. Мне нужны решительные люди. И хорошие скальды, кстати, тоже. Мне предстоят такие дела, что ни меч, ни складный стих не будут лишними». Так и получилось, что ближайший вечер Вигмар, сын Хроара, встретил уже довольно далеко. В древнем переходе на север от каменного кабана на земли раудов. С каждым шагом он чувствовал, как все дальше и дальше уплывает назад земля квиттов. И с ней вся его прежняя жизнь. Больше ему не видать родных долин, не слышать знакомых голосов. Сначала Бальдвик окольничий поехал к одному из своих братьев, Старкаду, жившему дальше на северо-востоке. Тот хоть и был старшим, но, как успел в первый же день заметить Вигмар, во всем полагался на Бальдвика и шагу не делал без совета. Ему уже перевалило за 50, он сильно растолстел, обленился, и все его существо, как казалось, стремилось к земле. Поросшие светлой бородой обвислые щеки, покатые жирные плечи, огромное брюхо. Даже внешние уголки глаз скашивались к низу, отчего Старкад казался вечно дремлющим, даже когда сидел в седле. На Вигмара он сразу посмотрел с подозрением, не ожидая ничего хорошего от человека, который убил кого-то у себя на родине. Но брат сказал «так надо», и Старкад успокоился. Потом они вместе направились еще к каким-то родичам. Вигмар не слишком разбирался, каким путем они едут, а понял только, что перед тяжбой Бальдвик собирает родню, чтобы приехать на Тинг во всей силе. «Помнишь, я говорил тебе о тяжбе с Оддульвом весенней шкурой?» — сказал ему Бальдвик еще в первый день пути. «Оддульв, как слышно, приболел, и ему трудно сидеть в седле, а все дьярвинги гораздо только кричать. Без Оддульва они все равно, что без головы. В прошлый раз они завели разговор о выкупе за спорную землю. Если конунг нас поддержит, то Оддульв заплатит. У нас назначена с ним встреча на Тинге. И я не удивлюсь, если нас ждет предательство», — предрек Старкад с мрачной решимостью героя, привыкшего стойко встречать многочисленные удары судьбы. Бальдвик покосился на брата. «Ну, это едва ли. Хотя, сказать по чести, ни один меч не покажется лишним. Поэтому я рад, Вигмар, что ты поедешь с нами. Главное, чтобы нас поддержал конунг. А с нашим конунгом никогда не знаешь, чего ждать сегодня или завтра. Он ни с кем не хочет ссориться. Его прозвали Бьяртмар Миролюбивый, но уж про его старшую дочь и про сына этого не скажешь. Прямо говоря, никогда не знаешь, кого он послушается завтра. Поэтому у нас каждый должен сам позаботиться о себе. Его старшая дочь Йомфру Ульврун, что замужем? За Ингимундом Рысью». Вигмар кивал, но слова Бальдвига большей частью зависали в воздухе и растворялись, не достигая его ушей. На душе у беглеца было так тяжело и пусто, словно копье пробило его собственное сердце. Он убил самого себя, шагая пешком или покачиваясь в седле, на лежанке в чужом доме, перед чужим очагом. Везде ему мерещилась огромная дыра, из которой тянуло холодом потусторонних миров. Ударом копья он пробил эту дыру, а теперь она грозила затянуть и его самого. Одной жертвы ей мало. «Смерти только покажи дорогу». Вигмар ворочался без сна ночью, а днем ехал, задумавшись, и не в силах охватить умом ни одной стоящей мысли. И вокруг него, и внутри все было чужим и неприветливым. На третий день отряд приблизился к истокам реки Бликельвен. Плоская равнина с густым лесом нагоняла на Вигмара тоску. Доблестный зять Старкада из-за которого Бальдвигу пришлось ездить занимать серебро. Можете смеяться, но его тоже звали Атли. Увлеченно насвистывал песню. Она показалась Вигмару знакомой. Перехватив взгляд Квитта, Атли запел, задорно поглядывая на молчаливого угрюмого слушателя. «Смотрит с небес властелины бессмертные, молнии мчит золотая щетина. К золотому озеру грозный приблизился, тюр не стерпел, так ведется сказание». «А, вот это что!» В памяти Вигмара с обжигающей яростью вспыхнул вечер в святилище. Серые бока гранитных валунов, освещенные пламенными отблесками, вдохновленно поющий Фридмунд-сказитель, насупленное лицо Рагны Гейды с плотно сжатыми губами. А молодой Раут с длинными волосами, зачесанными от лба назад, с заплетенной на затылке тонкой косой, весело продолжал, поглядывая, не рассердится ли Квит. Рауды почему-то думали, что жители Квиттинга злятся, если слышат песню о том, как Фрейр и Фрея едва не отняли у них четверть страны. «Прянул отважный из высших чертогов, мощной рукой он вепря подъемлет. Раудам больше земли не намерить», — бросил обратно посланник Фреи. «А у нас по-другому», — равнодушно отметил про себя Вигмар. Фрея прекрасная рано смеялась, тюр ее вепря забросил обратно. Или как-то так. Рауды вопросительно косились на Квитта, дивясь его безразличию. Вигмар заметил и понимал их взгляды, но они не отзывались в его душе ни возмущением, ни гневом. «Да пусть они поют, что хотят. Оскорбить может только тот, чье мнение что-то значит». А рауды для Вигмара не значили ничего. Умом он понимал, что среди этих людей ему, скорее всего, предстоит прожить всю оставшуюся жизнь. Но для сердца существовали только Квитты. Родное племя, для которого Вигмар умер. Как только стролинги доберутся до острова Мыса, он немедленно будет объявлен вне закона. Но о стролингах беглец старался не думать и со злостью гнал прочь мысли о них и о своем подвиге. На память всякий раз приходила Рагна Гейда, и это было как удар. Вместе с Эгбрандом он убил и ее. Им больше никогда не увидится. Она возненавидит его. А как же иначе? Был отличный осенний день. Желтые листья шуршали под копытами, переливались всевозможными оттенками на ветках прибрежной рощицы. При каждом порыве ветра дождем летели с деревьев. Голубизна неба подчеркивала яркие краски листвы. В свежей прохладе струился острый, многогранный, чарующий аромат увядания. Снова умер добрый Бальдр, снова ушел в подземелье Хель. И плачет о нем все живое, всякая веточка и травинка, кроме одной великанши, со странным именем Тек, что значит «благодарность». Правда, некоторые говорят, что этой великаншей обернулся коварный Локи, но зачем? Что он имел против доброго Бальдра? Если даже мудрые светлые асы не могут жить в согласии, то чего же ждать от людей? Загадка. В мире вообще очень много непонятного. Но Вигмар к 25 годам примирился со странностями земного, единственного известного ему мира, и научился находить в нем немало прелестей. Разве это не замечательно? Он изгнан с родины, лишен рода, любимая девушка возненавидела, он вынужден бродить в чужом племени, участвовать в чужих запутанных тяжбах, до которых ему столько же дела, сколько Тору до селедочного хвоста. Но вот желтые листья сыплются прямо с голубого неба, стылый запах увядающий бродит, кровь бежит быстрее, и, несмотря на все, хочется жить. Сам запах осени внушает веру в новую весну. Пока есть движение, есть и жизнь. Поглядывая по сторонам, Вигмар старался привести свои мысли в согласие с окружающим покоем. Но те, как своенравные кони, исподволь сворачивали туда, куда он не хотел их пускать. Вон желтый лист слетел с березы, красиво кружась, и упал на воду, как маленький кораблик. Теперь Блик Эльвен понесет его вниз по течению, к дальнему золотому озеру. Между прочим, этот лист будет проплывать и мимо оленей рощи, а Рагна Гейда, может быть, будет сидеть на своем любимом пригорке и смотреть в воду, и увидит его. Но едва ли она при этом будет думать о Вигмаре с теми же чувствами, что он о ней, с той же мучительной нежностью и жгучей тоской, обличающей неумершую любовь, которая теперь тоже вне закона. Только там, где она, и светит настоящее солнце. В небе Суль напрасно скачет, свет лишь там, где Рандрит Гривен. Еще не здорово, но уже легче. Томящее чувство любви можно зачаровать стихами так же, как и любое другое. Покачиваясь в седле и глядя на желтый ливень, Вигмар подбирал строчки, словно нанизывая свою тоску в связке, и выбрасывал вон. А внутри оставалось только это. Ясное голубое небо, золотистые переливы листвы, пронзительный, тонкий, томительный запах увядания. Это был покой. И Вигмар самого себя ощущал беспечальным листком, который река несет куда-то вдаль. От него ничего не зависело. И в этом обнаружилась новая, неожиданная для Вигмара отрада.